распятие Христова. Вход в эту церковь – схор Воскресения Славущего, и она находится над Верхоспасским собором, служа как бы предельную Воскресение Славущего. Длина ее – 8 аршин 12 вершков, ширина – 5 аршин 9 вершков. В ней пол штучный, из белого и черного мрамора, а иконостас высокий, в 4 яруса, в котором все образа шиты по преданию царевнами. Лики же написаны на холсте в фламандском стиле. По левую сторону алтаря есть особый притвор, в который вход был закрываем некогда занавескою. Это моленная царя Алексея Михайловича, уединявшегося здесь во время божественной службы. Тут хранится крест в точную меру с животворящим, сделанный, подобно ему, из трех дерев – кедра, певга и кипариса, с горельефным изображением Иисуса Христа, вырезанным из дерева в настоящий рост. Другие стены этой моленной уставлены киотами с образами страшного суда и страстей Господних.